Глава 21. Недостатки Армани. Прокатившись с ветерком в удобном кожаном салоне крутого Мерседеса, я почувствовала, что мое желание разбогатеть заметно окрепло. В конце концов, чем я хуже других? Усевшись в мягких креслах кабинета Балашова, мы продолжили разговор. Итак, мы закончили на том, что каждый человек уникален по своей сути и что свои психологические особенности и увлечения можно использовать, чтобы заработать деньги. Удивительно, но на этот раз ты точно запомнила мои мысли. Кроме физиологических особенностей, генетических предрасположенностей, темперамента и так далее, вместе с человеком всю жизнь, его семейная история. Это то, что мы тянем за собой в течение всей жизни. Успешно или безуспешно используя в своих целях. Вопрос только где и в какой среде мы это делаем. В той, где возможно реализовать себя и достичь своих целей, или где все попытки обречены на провал. Сейчас объясню. Семья дает человеку определенный способ взаимодействия всех базовых элементов, генетических предрасположенностей и особенностей развития на ранних этапах жизни с окружающим миром. То есть первоначально с нашими родителями. Папа и мама. Их отношения во многом определяют будущее своих детей. Представь себе беспомощного малыша, которого готовят на небесах для рождения. Когда его еще нерожденного полностью подготовили к путешествию на Землю, он спросил у небожителей: «Я такой маленький, беззащитный, как я там буду один?» И они ответили ему: «Не бойся, рядом с тобой будут два ангела, которые будут тебя оберегать. А как они выглядят?» «Как я их узнаю?» – спросил опять крошка. «Мы не знаем, как они выглядят, но называть ты их будешь мамой и папой», – ответили малышу небесные создания. Материнская и отцовская фигуры. Семейные отношения играют ключевую роль в формировании личности. У всех нас есть мама и папа, и даже если кого-то из них нет в семье, по какой-то причине, они все равно участвуют в семейном романе. До 5 лет ребенок в основном общается в узком семейном кругу. Там он учится жизненно необходимым вещам. Дышать, питаться, ползать, затем стоять и ходить, говорить. Жить в системе социальных взаимодействий. В семье человек учится любить и бояться. Но что самое интересное, большинство людей не помнит себя до 5 лет. Тот самый период, когда закладывались основы основ. Огромный пласт жизни погружается во тьму бессознательного и оттуда управляет всей будущей жизнью человека. На самом деле никакого воспитания не существует. Есть личный пример отца и матери, брата и сестры, дедушки и бабушки. Вдумайся, генетика и семейные отношения – это и есть то, что мы есть. Толстый или худой, высокий или низкий, с одним родителем или с двумя. Человек имеет определенный набор стратегий, поведения и мыслей о себе и окружающих его людях. В дальнейшем он всегда будет обращаться к опыту первых 5 лет жизни, осуществляя те желания, которые появились в результате его семейного романа. Например, желание стать как отец, выбор будущей профессии или стиля жизни. Или желание быть таким, чтобы тебя любила и хвалила мать. Человек всю последующую жизнь взаимодействует с миром так, как научился этому в семье, превращаясь постепенно либо в мать, либо в отца. Обычно с возрастом человек становится тем, кого из них он больше боялся в детстве. Стоп. Превращается в отца, в мать. Все это туманная теория. Геннадий Викторович, можно на конкретных примерах из жизни? Ты интересуешься политикой, Полина? Ну, по мере своих сил. Далеко ходить не будем. Возьмем общеизвестных украинских политиков. Юлия Тимошенко боялась мать и по своей модели поведения и взаимодействия с мужчинами превращается в нее. Виктор Янукович боялся отца и превращается в своего отца, используя отцовскую модель поведения в управлении страной. Эти два политика удачно применили то, к чему были предрасположены генетически и социально. Они не самые умные, не самые талантливые из украинских политиков, но зато самые мотивированные на власть люди в нашей стране. Вот. Сказал Балашов, достав из стола какие-то документы и вручив их мне. Вставишь это в книгу. Психологический анализ Януковича и Тимошенко. Архетип отца. Янукович. Мать Виктора Федоровича умерла, когда ему было всего 2 года. Детство Януковича прошло под попечительством бабушки, а его отец, вновь женившись, жил по соседству и участвовал в воспитании сына лишь время от времени. Он работал машинистом паровоза и по своей психологической конституции был довольно авторитарным, жестким человеком. Поэтому у Виктора Федоровича сложились взаимоотношения с ним как с авторитетным и строгим самцом. В детстве Виктор Федорович боялся своего отца, вследствие чего у него сработал один из защитных механизмов психики – идентификация с агрессором. Янукович с детства старается стать воплощением собственного отца, наследуя его поведенческие паттерны и манеру общения. И из этой невротической ситуации страха перед собственным отцом происходит боязнь Виктора Федоровича, любого авторитетного политика-мужчины. Каждый раз, когда Янукович имеет дело с сильным политическим деятелем, он подсознательно капитулирует перед ним и все свои усилия направляет на то, чтобы выстроить психологическую защиту. Он ищет бабушку, которая бы его поддержала и защитила. Кстати, в политической жизни роль бабушки для Януковича иногда играет Анна Герман. Попытку преодолеть детский страх перед отцом мы видим и в создании огромной партии, которая призвана защитить Виктора Федоровича от остальных самцов, и в уступках Виктору Ющенко и Владимиру Путину. Анализ детской биографии Януковича показывает, что в возрасте от 1,5 до 3 лет произошла фиксация на территориальной стадии развития по Зигмунду Фрейду. Не будем вдаваться в подробности. Главное, что из этого следует. Для Виктора Федоровича характерны такие черты характера, как скупость, жадность, бережливость, усидчивость, пунктуальность и упрямство. Если провести аналогию со сказочным героем, то Виктор Янукович – это гадкий утенок, которого прогоняют с птичьего двора. Он постоянно сталкивается с проблемой неприятия и периодически вынужден переживать поражение, чтобы вернуться белым лебедем. На примере президентских выборов 2004 года мы отчетливо видим, как это происходит. Проиграв пост главы государства, Янукович через 2 года становится премьер-министром. Опять же, почти через 2 года он был освобожден от этой должности, и сейчас мы видим, как он опять стал белым лебедем, президентом Украины. Символично, что периодичность успехов и поражений Януковича составляет 2 года, ведь именно в этом возрасте Виктор Федорович потерял мать. Если в 2010 году Янукович достиг этого оглушительного успеха на президентских выборах, то в 2012 у него будут огромные проблемы с Россией, ЕС или внутри Украины. Еще один сказочный герой, который подходит для характеристики личности Виктора Януковича – Кощей Бессмертный. Это персонаж, который копит деньги, материальные ресурсы, электорат, политических соратников и чьи уязвимые места тщательно защищены от внешнего мира. Среди электората Януковича бытует мнение, что при его президентстве отношения с Россией наладятся. Однако нужно учитывать, что его отец пострадал в свое время от НКВД и какое-то время провел в тюрьме, да и у самого Виктора Федоровича не самые хорошие воспоминания о Советском Союзе. Поэтому Россия, как страна, перенявшая имперские традиции СССР, не будет устраивать Януковича психологически. Он скорее обратится к укреплению Украины как независимой страны, которая сотрудничает теснее с Европой, чем с Россией. Архетип матери. Тимошенко. Детский страх Тимошенко – страх перед одиночеством. Он сформировался из-за равнодушия матери и, как следствие, ухода из семьи отца, когда Юлии Владимировне было 3 года. Тимошенко воспитывалась доминантной матерью, которая осталась незамужней. Бабушка, мать и сама Тимошенко – одиночки в 3 поколениях. Она так же, как и Янукович, пошла по пути идентификации с родителем, своей матерью, стараясь при этом избежать того, чтобы уподобиться ей. Для этого она окружает себя широким кругом социальных связей, контактируя с людьми практически круглосуточно. Однако страх повторить судьбу приводит Тимошенко к одиночеству. На поведенческом уровне их схожесть заметна в чрезмерной строгости, на уровне семейного благополучия, в отсутствии мужчины рядом, даже в плане профессионального выбора мы видим совпадение. Одна работала диспетчером таксопарка, вторая же работает, по сути, диспетчером правительства. Кроме того, они обе, судя по всему, используют мужчин как способ достижения своих целей, будь то рождение ребенка или заключение политического альянса. После того, как его задача выполнена, мужчина перестает представлять для них какой-либо интерес и устраняется. Тимошенко, как политик, способна продуктивно бороться лишь с самцами, В женщинах она противников не видит и склонна либо подчиняться им, как это происходит, например, с ее пресс-секретарем, парикмахерами и портными, либо игнорировать. Также Юлия Владимировна не способна воевать с женоподобными мужчинами-политиками, поэтому они составляют все ее окружение. При возникновении конфликтной ситуации или как только возникает опасность противостояния, Тимошенко перед ними пасует. Она не способна создать вокруг себя сильное политическое окружение. Ее команда истерична и способна бежать лишь на короткие дистанции. В том, что Юлия Владимировна пытается все делать сама, и состоит ее главная проблема как политика. У Тимошенко произошла фиксация на этапе психологического развития первого года жизни, когда формируется базовое доверие к миру, по Эриксону. Юлия Владимировна не доверяет никому, кроме себя, и любыми способами пытается получить контроль над явлениями и событиями внешнего мира. Ей присущи выраженные волевые черты характера, а также циничность, стремление доминировать над людьми ради достижения собственных целей. Наряду с этим она испытывает потребность в одобрении и поддержке. В политической сказке Тимошенко – это красная шапочка, которая уходит от матери, нарушает материнский запрет и постепенно превращается в могущественного, но маргинального персонажа – Бабу-Ягу, то есть в собственную мать. Аккуратно сложив непослушные листы с оттопыренными углами, я кое-как уложила их в сумочку. Окей, а сейчас можно еще какой-нибудь пример знаменитого человека, который совершил перемещение и сумел заработать на своих недостатках миллионы? Ну, возьмем пример всемирно известного дизайнера одежды Армани. Джорджо Армани родился в бедной семье моряка. Отец, судя по всему, подолгу бывал в плаваниях, и он воспитывался матерью. Армани маленького роста и курносый, что на языке физиогномики означает, что он неряшлив. Но Джорджио все эти недостатки превратил в достоинство. Наблюдая за женщинами и воспитываясь ими, он видел, как они шьют, наряжаются, и у него появилось желание стать модельером или шить. Но как бедный мальчик может стать модельером и научиться шить? Он совершает перемещение и едет в Милан и устраивается в универмаг возле Дуомо. Большой универмаг в центре города в 5 минутах ходьбы от знаменитого Золотого квадрата, квартала моды, и его главной улицы Монте-Наполеона, бутикового сердца мировой моды. В универмаг он идет работать оформителем витрин. Помнишь, что из-за курносости он неряшлив и любит пачкать все вокруг? А что делает оформитель витрин? Он художественно пачкает витрины. И Армани пачкает их так виртуозно, что получает приглашение на работу к Черути. Вот и мамочка нашлась, и, наконец, маленький рост. Помнишь комплекс Наполеона? Делает из него супердизайнера одежды. Сегодня Армани продает одежду, парфюмерию, мебель, украшения, обувь, аксессуары более чем на $1 миллиард в год. Он является 100% владельцем империи Армани. А в Милане, где он работал оформителем витрин и посыльным в бутике, прямо на Монте-Наполеоне сегодня расположен огромный дом Армани, где представлена вся его продукция и работает ресторан с кофе от Армани. Вот так человек, воспитанный женщинами, без отца, стал модельером. А его маленький рост заставил его стать главным в империи Армани. Ну а склонность пачкать все вокруг привела к тому, что одежда Армани, как правило, имеет грязноватые оттенки. Грязно-коричневый, грязно-красный или грязно-желтый. Все это теперь есть стиль Армани. В свои модели одежды он одевает весь мир. Как знаменитости за баснословные деньги, так и бедных, желающих носить джинсы от Армани. Армани, переместившись в универмаг в Милане, в конце концов нашел свою мамочку в фирме Нина Черути, где осуществил свое детское желание шить как мама. Армани воссоздал свою детскую семейную историю в других социальных условиях, физически переместившись в район площади Пьяцца дель Дуомо, оказавшись среди бутиков улицы Монте-Наполеона. Интересная история получается. Вот только эта тема с курносостью нескладная какая-то. Физиогномика не наука. Или вы и хиромантию применяете в своем анализе? Законы физиогномики работают, хотят того люди или нет. Если ты присмотришься к внешности окружающих людей, ты поймешь, что это так. А тогда, по сути, какая разница, что признано официальной наукой, а что нет? Понаблюдай за своими знакомыми. Если у человека кончик носа опущен вниз, то он интересуется в основном самим собой. Он как бы обнюхивает свое тело. Таких людей беспокоит их тело, их собственный запах, их интересы. Обычно они занимают высокий статус в обществе. Курносые нюхают все вокруг. Их беспокоят запахи других. Их интересует, что происходит вокруг. Отсюда неряшливость и желание метить территорию, пачкать. Как среди тысяч незнакомых людей найти тех, кто заменит фигуры отца и матери, чтобы человек смог воссоздать свой семейный роман? Они найдутся сами. Каждый из нас бессознательно окружает себя людьми, похожими на папу, маму, брата, сестру, дедушку или бабушку. Потому что именно среди них мы сможем быстро и оперативно принимать правильные решения. Секрет успеха очень прост. Лучше всего мы находим общий язык с теми, кто похож на наших близких. Нас привлекают образы людей, которых мы лучше всего знаем эмоционально. Мы собираем вокруг себя фантомы наших семей и ближайших родственников. Эффективность человека достигает своего максимума, когда обе составляющие – генетическая данность и семейная история, а значит характер, мысли и социальная адаптивность – работают сообща. Это значит, что человек действует с максимальной отдачей, но в случае изменения статусности окружения тот же семейный роман воссоздается на новом, более благополучном финансовом витке.